Лекция номер 8. Смысл страдания. Что такое страдание? Проблема горя и страдания во все времена занимала умы лучших мыслителей человечества. Величайшие усилия предпринимались для ее решения. И только знание закона причин и следствий, а также закона перевоплощений, внесло ясность в эту трудную проблему. На христианском Западе, где космическим законам, управляющим и регулирующим нашу судьбу, не уделяется никакого внимания, до сих пор невозможно было получить удовлетворительного ответа на вопрос о смысле страдания. Более того, там давались такие объяснения, которые вообще не могут удовлетворить справедливо мыслящего человека. Убедительный пример того, в какой духовный тупик попадает человек, утративший понимание управляющих судьбой законов, или ничего о них не знающий, дает нам Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». Герой этого романа не может совместить тяжкие страдания ребенка с божественной справедливостью. В глубоком возмущении он восклицает: «Нет, Бога я не признаю, и с почтением возвращаю ему пропуск на небеса». Кризис Достоевского был вызван незнанием космических законов. Герой его романа «Карамазов» созерцал кажущиеся незаслуженными мучения ребенка, не зная, естественно, прошлого этого ребенка в его прежних инкарнациях, а также его будущего. Он ничего не знал о существовании души до рождения в этом мире и потому смотрел на горести, выпадавшие на долю человека в этой земной жизни, так, как будто это была единственная жизнь, которую ему суждено прожить. В этом случае адские мучения ребенка были бы, конечно, абсолютно несправедливыми и необъяснимыми. Если бы он знал, или хотя бы допустил в качестве гипотезы, что этот ребеночек со своими незаслуженными слезами прожил не одну, но много земных жизней, в которых он сам наделал себе тяжких долгов, аналогичным образом мучая беззащитные существа, и что пережитое в этой жизни горе является таким образом его старым долгом, по которому он уплатил сполна, то не употребил бы он суровых слов против Бога. Подобные взгляды являются обычными на Западе вследствие постоянного смешения понятий Бога и кармы. Сомневающемуся в вечной воздающей справедливости Будда говорил следующее: «Когда-то ты совершил такое же зло, какое причиняет тебе сегодня вольно или невольно, твой враг. Итак, терпи безмолвно, ты искупаешь только свою собственную вину». Страдание является в большинстве случаев, но не всегда, заслуженным следствием нарушения космических законов. Следовательно, необходимо изучение законов кармы и перевоплощений, так как лишь они открывают истинный смысл страданий. До сих пор самый ясный и исчерпывающий ответ на вопрос о смысле страдания был дан великим учителем мудрости Гаутамой Буддой. Будучи сыном индийского царя, он избрал путь монаха и отшельника. Это помогло ему постигнуть всю ничтожность земных благ. Он познал также невозможность достижения совершенства путем аскезы и полного отречения от земных благ. Первоначально чистое по своей сути учение Будды, опошленное, как и христианство, теологами в ходе тысячелетий, есть не что иное, как учение о страдании и о преодолении его. Будда провозгласил 4 великие истины. Первая священная истина о страдании гласит: рождение есть страдание. Союз с нелюбимыми есть страдание. Разлука с любимыми есть страдание. Недостижимость желаемого есть страдание. Вся жизнь личности есть страдание. Вторая священная истина об истоках и возникновении страданий провозглашает: тантха, или страдание, есть истина о возникновении страдания. Тришна, или стремление к бытию, ведущее от одного рождения к другому, является вместе с жаждой наслаждений, богатств и власти ключом к возникновению страданий. Третья священная истина об окончании страдания – это освобождение от желаний, отказ от всех эгоистичных мотивов и уничтожение воли к физическому бытию. Здесь явно имеется в виду преодоление материи и освобождение от колеса перевоплощений через достижение высшего состояния сознания на ступени архата, а не уничтожение самой жизни. Жизнь не может быть уничтожена, она лишь вытесняется в сферы тонкого мира. Физическая жизнь является предпосылкой для эволюции духа, погрузившегося в материю. На Западе господствует абсолютно превратное представление о буддийском понятии нирвана. Оно никогда не означало перехода в ничто или в состояние блаженного покоя, но только возросшую творческую деятельность на основе все больших способностей и растущей ответственности, для чего необходима именно ступень архата или учителя мудрости, ибо только он может с полной ответственностью созидать жизнь на стихийных планах. Это со всей очевидностью предполагает преодоление низшей личности, то есть уничтожение воли к физическому бытию, что тысячекратно возмещается достижением высшего или божественного сознания. Этот процесс, однако, еще не может постигнуть погрязший в эгоизме человек. Это, несомненно, состояние блаженства, в котором уже нет места земному страданию, и в котором человек полон сострадания к страдающим созданиям. Оно не является ни бегством от страданий, ни отрицанием жизни, но исключительно преодолением страдания, благодаря знанию порождающих его причин. Тот, кто убегает от жизни, никогда не сможет преодолеть страданий. Поэтому великий учитель Мория настоятельно рекомендует: не уклоняйтесь от жизни. Лишь тот, кто ищет совершенствования, трудясь в материи, естественным образом достигает состояния нирваны. Цель эволюции не может заключаться в том, чтобы человек из жизни в жизнь совершал одни и те же ошибки, за которыми приходится платить глубочайшими страданиями. Эволюция, то есть развитие, проявляется только тогда, когда мы стремимся избежать ошибок, освобождаясь тем самым от страданий и трансмутируя их в радость и сострадание. Четвертая истина Будды об освобождении или о пути к окончанию страданий учит о священном восьмеричном пути, а именно: истинная вера, истинное решение, истинное слово, истинное действие, праведная жизнь, истинное устремление, истинные воспоминания и истинное самоуглубление. Страдание как антипод радости. Живая этика учит, что природа нашего высшего Я, родственная природе высшего космического начала, есть блаженство. Но с другой стороны, из наставлений Будды и реальности жизни мы видим, что страдания заложены в природе нашего низшего психического Я или личности. Двойственная природа человека обуславливает то обстоятельство, что как блаженство, так и страдание, как радость, так и печаль, как чувство наслаждения, так и боль – суть атрибуты человеческой материи и являются в этом смысле антиподами или противоположными полюсами духа и материи. Биполярность есть основной закон жизни. Без противоположности полюсов нет напряженности. Без напряженности нет движения. Без движения нет жизни. Поэтому жизнь нуждается в противоположных полюсах радости и страдания. Страдание является таким образом космической необходимостью на стадии развития человеческого сознания. Человек биполярен в двух отношениях. Во-первых, в отношении своей конституции, состоящей из материи и духа, а во-вторых, благодаря разъединению начал, то есть первоначально объединенного в одной сущности мужского и женского полюса. Начиная с этого момента, мужчина и женщина подобны двум разъединенным магнитным полюсам, ищущим друг друга. Страдание, возникшее вследствие утраты когда-то своей половины, преобразуется в радость при встрече с ней. Следовательно, главная причина страдания человека заключается в его двойственной природе и в его половинчатости. Устремление и желание нашего духа и нашего высшего Я диаметрально противоположны устремлениям и желаниям материальной природы человека, его низшего Я. В вечной борьбе между высшим началом, побуждающим нас к утончению и возрастающему совершенствованию, и низшим началом, увлекающим нас вниз к погружению в материю и уплотнению, кроется причина или корень зла наших страданий. И если в этой борьбе в конечном итоге побеждает высшее начало, то человек, несмотря на крайне мучительные задачи своей личности, испытывает истинную радость. Однако, до тех пор, пока победу в нем одерживает низшее начало, устремленное к тому, чтобы всем обладать, все удержать для себя и использовать к собственной выгоде, он вынужден будет испытывать все больше и больше страданий. Несовершенство всегда и всюду пробуждает в человеке тоску по совершенству и улучшению. Это в равной степени относится как к душевному, так и к земному плану. Поэтому пока Земля представляет собой арену нашей борьбы за совершенствование условий существования, борьба эта не закончится. Только несовершенные обстоятельства дают человеку возможность развития и проявления. Даже святой может проявить себя лишь в несовершенном мире, нуждающемся в улучшении. В совершенном мире у него не было бы возможности для развития. Таким образом, зло, как антипод добру, имеет свое космическое обоснование, так как человек может развиваться лишь в условиях биполярной напряженности. Многие исправляют в этой жизни ошибки, совершенные в прошлых жизнях. Подобным же образом дело обстоит и со страданиями. Только когда мы погружаемся в страдания и несчастья, в нас пробуждается элементарное стремление к блаженству и радости. Для того, кто привязан к материи, она становится фактором страдания. Ибо истинный человек, то есть самое существенное и ценное в нем, ведет свое происхождение от Духа. Чтобы быть способной испытать чувство блаженства, радости, свободу от страданий, чистое удовольствие и небесное наслаждение, душа должна в страданиях пережить противоположное этим чувствам состояние в мире несовершенства. Только тот, кто сам испытал эти мучительные состояния, может по достоинству оценить освобождение от них. Два вида страдания. Нет на земле человека, который бы в той или иной форме не испытал бы душевного страдания или физической боли. Различие состоит в размере и характере страдания. Под страданием мы понимаем мучительное ощущение в духе, в душе и в теле. В соответствии с двойственной природой человека, состоящей, грубо говоря, из видимой и невидимой материи, или из физического и нескольких тонкоматериальных тел, человек испытывает страдания также трех видов, а именно физические, душевные и духовные. Само собой разумеется, что человек духовно малоразвитый испытывает преимущественно физические страдания, то есть страдания своего тела. Как только человек начинает испытывать духовные и душевные страдания, или если он в глубине души испытывает угрызение совести или страдания подобного рода, то это уже признак проснувшегося сознания и роста человеческого духа. Когда страдание появилось в мире? Нисхождение в материю. Страдание возникло в момент соединения человеческого духа с материей, ибо мучительно это погружение в материю, или борьба той индивидуализированной искры Божественного Духа, задача которой превратить развившегося из животного царства животного человека в духовного человека или Бога-человека. Для того, чтобы побудить духовную душу к этой жертве, необходимо было, чтобы пребывание в материи было связано с многочисленными удовольствиями. В противном случае физическая жизнь человека была бы с самого начала невыносимой. Мы видим таким образом, что пребывание в материи обладает большой притягательной силой. Оно дает иллюзию ценности земных благ и очарования власти и удобств. Если бы с самого начала не было бы этих преимуществ, то для человеческого духа не существовало бы и стимула к соединению с материей. Человек, будучи частицей Божественного Я, сначала сам становится творческой сущностью и через это очень легко забывает о своем божественном происхождении. Иллюзия материального великолепия настолько притягивает ставшего творческим человека, что согласно восточной легенде, даже боги, имеются в виду высшие учителя и архангелы, добровольно спустившиеся в материю, забыли о своей божественности. Это относится также к сатане, который променял великолепие общения с Богом на самовозвеличивание своей персоны и стремится удержать своих сторонников в блеске земного мира. Однако освобождение от материи неизбежно. Чем дольше оно задерживается, чем больше животная природа в человеке отказывается следовать за стремлением божественной монады вновь приблизиться к своему божественному происхождению, тем мучительнее становится отрыв от привязанности к земле, и все труднее дается восхождение в высшие сферы духа. Материя приходящая и подвержена постоянной трансформации. Все желания и устремления, направленные на то, чтобы удержать дух в грубой материи, вместо того, чтобы одухотворить материю, не могут завершиться иначе, чем страданиями и болью. Начало негативной кармы. Разделение полов в середине третьей коренной расы положило начало негативной карме и, следовательно, страданию. Вместе с тем происходил процесс полного погружения в материю и постепенное забвение своего божественного происхождения. Согласно библейской легенде, это было изгнание из рая. С этого момента человек вынужден был в поте лица зарабатывать хлеб свой насущный, то есть страдания заставили его трудиться в материи. Отныне человеческое сознание находилось на особой ступени развития. Человек научился различать добро и зло, и таким образом наступил момент, когда ему пришлось взять на себя ответственность за свое мышление, желания, слова и действия, чего нельзя было ожидать от человека раньше, на его подростковой стадии развития. Ведь дитя неразумное нельзя наказывать и привлекать к ответственности, как взрослого. Поэтому карма первых коренных рас оставалась еще без последствий и могла быть изжита в каждой конкретной жизни без трагических ощущений. Зло влечет за собой зло, добро ведет, соответственно, к приятным следствиям. Если бы это было не так, в мире не было бы порядка. Многие люди, несомненно, спросят, почему именно мне приходится так много страдать? Почему у меня такая тяжелая жизнь? Другие, которые, конечно же, не так добры и порядочны, как я, живут значительно легче. Христианские церкви, не зная закона кармы, дают в таких случаях следующее объяснение. Кого Бог любит, тому Он и посылает страдания. Однако тезис этот несправедлив и неразумен. Как может абсолютно справедливый и всемилостивейший Бог, руководствуясь садистскими чувствами, либо авансом, наказывать невинного человека? Следовательно, причины наших страданий заложили в прошлом мы сами. То есть они должны быть реакциями на действия, которые мы сами совершили столетия или тысячелетия назад. В большинстве случаев мы, естественно, ничего не помним из своих прошлых жизней, что является благом для всех людей без исключения. Впрочем, никто не должен стыдиться своего прошлого, так как все когда-то совершали ошибки. В настоящем лучше быть расплачивающимся, то есть страдающим, и учиться на своих ошибках, чем по незнанию совершать новые преступления, как это ежедневно можно наблюдать у незнающих и слабохарактерных людей. Многие люди создают себе в настоящее время плохими поступками ужасную карму на будущее. Страдания будут таким образом еще очень и очень долго существовать на Земле. В этой связи все усилия социального и политического характера будут напрасными до тех пор, пока не произойдет духовное обновление. Испытав по собственной вине страдания, люди эти станут, вероятно, когда-нибудь, в грядущих тысячелетиях, порядочнее и лучше. Но и тогда они будут, видимо, причитать и жаловаться, не распознав свои старые заблуждения и ошибки, совершенные ими в далеком прошлом. Не дано человеку знать ни времени, ни места, где он должен будет искупить свои негативные действия из прошлого. Возмещение за содеянное, однако, неизбежно, ибо без него нет во Вселенной гармонии и справедливости. Невыясненным остается все же вопрос, почему человеку вообще необходимо погружаться в материю и зачем ему создавать негативную карму. Во-первых, человек есть составная часть Бога и частица Божественного Я. И Бог таким путем сам нисходит в материю для поддержания жизни во Вселенной посредством ее попеременного расширения и сжатия. Вторая причина кроется в биполярности. Кто не знал страданий, не сможет познать и радости. Кто не испытал ненависти, не сможет любить по-настоящему. Даже добру для своего проявления необходимо зло. Без биполярности нет жизни и нет развития, и потому страдание является также противоположным полюсом радости. Впрочем, не все инкарнации связаны со страданием. Горе и радость сменяют друг друга, и все же прекрасных мгновений в жизни больше. Кто преодолел страдания и понял их смысл, сумеет, оглядываясь назад, даже в них найти радость. От колыбели до катафалка. Будда учил: рождение есть страдание, смерть есть страдание. Страдание начинается уже с рождения ребенка, и не только через физический акт родов самой матери, который сопровождается и должен сопровождаться болью, ибо воистину лишь из боли рождается цветок радости. Ведь рождению нового гражданина Земли предшествовала его мучительная смерть в тонком мире, Но едва человек вступает в новую жизнь, как уже новые страдания и мучительный опыт подступают к нему. Все периоды жизни человека, начиная со школьной скамьи, дальнейшей учебы, приобретения профессии и кончая бракосочетанием и семейной жизнью, не свободны от страданий. Все развитие, рост и само земное бытие сопровождается неизбежными и постоянными страданиями. Вспомним о накопленной карме, следующей словно тень за нами. Страданиями завершается в конечном итоге наша жизнь на земле. Приходится проститься со многими желаниями, и так много надежд тонет в океане разочарований. Дряхлеет и разрушается когда-то любимое тело. И даже самые изощренные косметические приемы не в состоянии задержать этот процесс. Невежественные люди будут накладывать грим на губы и щеки своих умерших близких, лишь бы защититься от ужаса смерти. Для людей, не верящих в бессмертие души, мучительное умирание начинается уже с постепенного отказа функций любимого тела, так как они любят его больше всего на свете и отождествляют его со своей мыслящей и чувствующей сущностью. Они не задумываются о том, что рост духовного сознания происходит до самой смерти, и что именно в нем кроется сила вечной юности и красоты. В этом смысле смерти нет, но есть лишь смена внешней оболочки из жизни в жизнь и замена ее на более красивые и совершенные формы. Как возникает страдание? Невежество в отношении космических законов. Каждое горе или страдание является доказательством того, что нарушен тот или иной закон жизни. По закону кармы мы страдаем в результате наших неразумных или негативных действий из прошлого. Вереница страданий в каждой новой жизни появляется благодаря забывчивости и невежеству людей. Прежде всего необходимо заметить, что человек забывает о своем божественном происхождении и о той высокой миссии, которую Христос выразил в словах. «Вы же должны стать совершенными, как совершенен Отец ваш Небесный». К этому состоянию следует стремиться во всех обстоятельствах жизни и во всех профессиях, будь то священник или невежда, миллионер или подсобный рабочий. Кто развил свой дух и познал смысл своего бытия, тот знает, что ему под силу в ходе сотен воплощений усвоить весь максимально возможный жизненный опыт, вследствие чего условия отдельных инкарнаций будут также всегда разными. Зная это, познающий радостно и невозмутимо будет нести свой тяжкий жребий. Страдание возникает главным образом из-за пренебрежения природными законами. Нарушаются они обычно по невежеству, слабохарактерности и из-за непротивления злу. Зло, причиняющее страдания как полюс, противоположный добру, имеет, вероятно, право на существование. Люди, однако, сами еще глубже втянули себя в круг страданий, чем это когда-либо могло быть предусмотрено планом развития. Ибо они пассивно наблюдали, как зло на земле увеличивает свою власть. Поэтому не может быть и речи об уменьшении человеческих страданий, пока зло обладает властью над людьми. Каждая капля страдания есть результат наших собственных отрицательных мыслей, слов, желаний, действий и усилий в прошлом. Мы не можем, исходя из этого, рассматривать пережитые нами страдания как наказание или месть со стороны природных законов или Бога, но лишь как реакции, которые мы сами вызвали к жизни. Люди сами наказывают себя. Поэтому высшие существа, а именно старшие братья человечества или учителя мудрости, руководящие нашей эволюцией, стараются по возможности отразить созданные нами негативные силы, чтобы смягчить человеческие страдания. И если человек все же отказывается следовать этим доброжелательным указаниям, то приходится ему испить чашу собственного горького опыта. Но тогда он должен быть готов к этому, так как нарушение закона всегда влечет за собой неприятные следствия. Если мы прикоснемся к раскаленной печи, получая при этом ожог, то не она нас наказывает, а наше собственное незнание и безрассудство. Мы ощущаем лишь следствие природного закона. Боли, от которых мы страдаем, не всегда физического происхождения. Они часто возникают в связи с ростом духа, а не только из-за невежества и пренебрежения космическими законами. Мучителен также отказ человека от прежнего мировоззрения, которого он ревностно и в твердой вере придерживался, и который он теперь вынужден признать устаревшим и во многом неверным. Во избежание подобного мучительного опыта рекомендуется поэтому при всех обстоятельствах стимулировать свой духовный рост и постоянно бороться с собственным невежеством. Развитие духовных центров, чакр, которое начинается на стадии проявления высшего сознания, также связано с сильными физическими болями. Но не все необъяснимые страдания являются болями в центрах. Сказано, что духовный путь есть путь несения креста. Каждый шаг, ведущий нас ближе к цели, должен быть нами выстрадан. Но тот, кто приближается к божественному сознанию, уже почти не ощущает боли. Большая радость ожидает паломника, одержавшего победу над материей. Желание и вожделение. Кроме невежественности, ведущей к нарушению природных законов, можно указать еще на много других причин, влекущих за собой страдания. Человек наполнен всевозможными желаниями и вожделениями, причем наибольшая их часть направлена на достижение самых различных земных благ. Хотя с точки зрения высшей мудрости они нереальны и иллюзорны, они, тем не менее, находятся в центре внимания материалистического мировоззрения. Большинство желаний находится, кроме того, далеко за пределами возможности и осуществления. И часто люди, одержимые ими, строят в своем воображении явные воздушные замки и фантастические картины. Многие люди не удовлетворяются тем, что они имеют, и хотят все большего и большего. Именно в конце Кали-юги, или эпохи тьмы, поистине ненасытной стала алчность людей к получению земных благ. Она продолжает расти в прогрессии, подобно аппетиту во время еды. Удовлетворение страстей ведет в конечном итоге к маниям, несущим в себе ужас бездны. Страсти порождают страдания. Даже неумеренность в удовлетворении потребностей нашей физической природы может стать причиной неизлечимых болезней. Те немногие люди в истории человечества, которые стремились к самосовершенствованию, не только поняли, но также мучительно прочувствовали, что физическая природа человека является тормозом для его духовного развития. Поэтому воспитание должно быть направлено на обуздание желаний и вожделений человека, так как не только душе, но и телу может быть нанесен длительный ущерб. Жажда собственности как фактор страдания. Важным фактором, вызывающим страдания, является страсть к обладанию. Каждое желание, каждая мысль и все действия, направленные на приобретение собственности, как правило, немедленно ведут к возникновению у человека негативной кармы, а вследствие этого к страданию. Жажда собственности, борьба за ее сохранность, защита собственности от грабежа, хищение чужого добра приводило человека к бесчисленным преступлениям, убийствам и войнам, в результате которых страдали целые народы, а в последнее время почти все человечество. Человеческое общество придает собственности преувеличенное значение и совсем забывает, что только один Бог, как создатель нашей Солнечной системы, обладает правом на свое творение, и что Он доверил нам земные богатства с целью облагородить их. Мы должны также умножать их, наполнять их доброжелательной аурой и, улучшив их, передать их однажды тому, кого Он назначит нашим преемником. Люди, которые верят, что они один раз живут на земле, действуют как разбойники, бессмысленно присваивая все, что попадается под руку. Но вот приходит час смерти, и с тяжелым сердцем они вынуждены оставлять на земле все, что им принадлежало. И, может быть, единственным утешением для них будет возможность передать свою собственность любимым людям. Сколько тяжкого труда и страданий берут на себя люди, чтобы приобрести собственность. Сколько совершено преступлений и обманов, чтобы завладеть благами, дающими лишь краткий миг радости. Кроме того, забывается обычно то обстоятельство, что многие блага, которые человек считает своей собственностью, принадлежат Создателю. И даны им взаймы, ибо только он может быть истинным владельцем созданной им планеты. Пока человек не научится к любому имуществу и к чужому тоже относиться так же бережно, как к своей собственности, он не может рассчитывать на лучшую долю. Правильно будет смотреть на свою собственность, как на владение самого Создателя. Он передал нам часть своих владений во временное пользование, то есть на время нашего пребывания на Земле. Следовательно, Земля, будучи в космическом смысле общественным достоянием, которое непозволительно использовать в качестве объекта спекуляции в целях обогащения и эксплуатации, не подлежит купле-продаже. Для знающего земное бытие есть лишь малый эпизод нашей жизни. Для знающего земное бытие есть лишь малый эпизод нашей совокупной жизни и только малая часть в сравнении с нашим пребыванием в тонком или астральном и ментальном мирах. Поэтому человек должен осознать, что нематериальные блага являются постоянной ценностью, но исключительно духовные богатства. И Христос настойчиво учил, что польза человеку, если он завоюет весь мир, но душу свою погубит. Земное бытие дано нам не с целью накопления материальных благ, но для расширения и развития нашего сознания. Обладая расширенным сознанием, человек учится отличать реальное от нереального и постепенно становится ответственным сотрудником и сотворцом в космосе. Плохие качества характера и страсти. Кроме стремления к собственности, есть, естественно, еще много других факторов человеческой жизни, порождающих страдания самого разнообразного характера. Существует целый ряд негативных качеств, вызывающих страдания в человеческой жизни. В качестве примера можно указать на особую психическую заразу, которую люди вообще склонны не замечать. Это обман других людей, а также самообман вследствие неверных представлений о самом себе, окружающей среде и о процессах во Вселенной. Душевные разочарования и озлобленность – неизбежные следствия этого. Совет не лгать и стараться освободиться от тех или иных отвратительных качеств дается не только потому, что речь здесь идет об этическом постулате, но в большей степени потому, что таким образом мы сможем избавиться от горя, болезней и разочарований. Кто лживо мыслит, тот живет фальшивыми представлениями и вносит эту ложь в свое тело. И тогда при встрече с истиной становится все труднее распознать ее. Существуют люди, мышление которых настолько лживо и запутано, что они не в состоянии более воспринимать истину. При всех обстоятельствах они борются против нее, даже если у них нет для этого обоснованных аргументов. Самый простой способ разделаться с истиной заключается в том, чтобы объявить ее ненаучной и сделать из нее посмешище. Это с успехом предпринимается еще и сегодня, ведь это очень просто – ни во что не верить или все отрицать. И кроме того, это маскирует невежество. Мужество в познании истины, даже без очевидных доказательств – вот то качество, которое характеризует человека, истинно ищущего ее в жизни. Наихудшей является ложь, выдаваемая за правду. Ложь отравляет совместную жизнь людей в семье, в кругу родственников и знакомых, а также в обществе. Следующий ущерб от лжи заключается в том, что согласно единому закону ассимиляции, она затягивает человека в паутину лжи наряду с другими лжецами, вследствие чего отрицательные мысли притягиваются друг к другу и образуют плотное скопление хаотичных сил, возвращающихся к своему породителю. Кроме того, существует не только бытовая ложь, но и значительно более крупная, так называемая конфессиальная ложь. Это превратное представление о религии и мироздании, навязываемое под угрозой наказания в аду или каким-либо другим образом. Подобная конфессиальная ложь является самой страшной, так как она в состоянии на многие тысячелетия задержать в развитии людей, попавших под ее влияние, и помешать расширению их сознания. В этом смысле следует понимать те суровые слова, которые Христос в свое время бросал в лицо теологам-книжникам Евангелия от Матфея и от Марка. Эти слова в равной мере относятся к сегодняшним теологам. Говоря о плохих качествах и привычках, обязательно ведущих к страданиям, в первую очередь следует упомянуть неумеренность в еде и питье, или иначе обжорство и пьянство. В этом случае люди создают себе страдания в виде болезней, не только в этой жизни, но и на далекое будущее. Не всегда болезни могут быть изжиты человеком в одной жизни, так же, как не может быть изжита за одну жизнь совокупность всей негативной кармы, щедро накопленной в своих предшествующих жизнях. Следовательно, они могут проявиться затем в следующих инкарнациях. В настоящее время люди болеют многими болезнями, причины которых были заложены уже в минувших столетиях в силу неправильного образа жизни и не в последнюю очередь из-за неумеренности, пьянства и других страстей. Врачи часто оказываются беспомощными перед новыми болезнями и проходят десятилетия, прежде чем появляются лекарства, необходимые для борьбы с ними. А другие болезни, приблизившиеся к своему кармическому завершению, почти полностью поддаются излечению. Так же будет происходить и в будущем. И, следовательно, при современном положении в мире нет никаких шансов на окончание страданий. Более того, закладываются причины для возникновения новых неизлечимых болезней, которые могут принять значительно более страшные размеры, чем чума в минувших столетиях. Стоит только вспомнить о растущей радиоактивности в мире. Существуют, к сожалению, не только физические болезни, но также многочисленные болезни духа. В настоящее время они все более возрастают. С одной стороны, из-за опасностей, связанных с психизмом и медиумизмом, с другой стороны, из-за чрезмерного напряжения нервов. Непременно следует упомянуть также прегрешения против Духа Святого. Под ними следует понимать богохульство и разрыв связи с иерархией света, то есть с космическим руководством. Такой грех подобен проклятию из уст ребенка по отношению к своей любящей матери. Без сомнения, многие невежды скажут: «Мы часто кощунствовали против Бога и его сотрудников, тем не менее, с нами ничего не случилось». Пусть глупцы эти сходят однажды в дома для сумасшедших, для глухонемых, в тюрьмы, дома для бедных и тому подобное. Там они встретят многих себе подобных из прежних воплощений. Ведь они чаще всего в этой жизни не грешили и поэтому кажутся безвинно страдающими. Причина же их печальной участи кроется в прошлом. Никогда следствия оскорблений высших начал не наступали мгновенно. В последнее время многие люди, прежде всего молодежь, создают себе новые страдания, благодаря неумеренному и превратно понимаемому спорту. Цель спорта заключается в активизации и укреплении тела, а также в сохранении здоровья. Но состязательные виды спорта, ставшие своего рода эпидемией, мотогонки, наряду с всеобщей манией рекордов, к сожалению, не преследуют этой цели, в результате чего нередко происходят несчастные случаи со смертельным исходом или по меньшей мере наступает длительная инвалидность, либо болезнь. Нельзя закончить эту главу, не упомянув, что во все времена, а не только в 20-м столетии, политическая нетерпимость и религиозный фанатизм приводили к слепой ненависти, террору и к уничтожению противников в кровавых сражениях, что становилось причиной многочисленных страданий. Известно, что наибольший процент всех войн был вызван именно религиозными разногласиями, и что именем Спасителя, который учил любви к ближнему и состраданию, были уничтожены миллионы людей. Как ни мучительно это признавать, но христианские церкви способствовали появлению среди своих противников большего числа мучеников, чем это можно было наблюдать в их собственных рядах. В 20 веке под знаком общего безразличия в вопросах веры на передний план выступила значительно большая религиозная терпимость. Но зато религиозные войны сменились кровавыми мировыми войнами, корни которых следует искать в национальной и расовой ненависти, а также в национальной зависти к лучшему куску пирога. Миллионы убитых, миллионы инвалидов, вдов, сирот, а также миллионы беженцев и изгнанников. Всюду одни напрасные страдания. Все это результат человеческого невежества и отсутствия характера. Цель страдания. В живой этике указывается, что горе и страдания являются наилучшими очистителями. Они также наилучшим образом сокращают путь. Горе имеет для человека великое воспитательное значение и становится учителем, помогающим нам уверенно достичь конечной земной цели, а именно подчинение низшего «я» высшему и проявлению божественности в нас. Испытывая из жизни в жизнь всевозможные страдания, человек постепенно обращает свое внимание на причину своих мучений и в конце концов начнет остерегаться повторения тех действий, которые порождают причины его мучений. Так душевное горе и физическая боль вынуждают человека справляться со своими жизненными задачами, помогают ему выработать лучший характер и достичь, наконец, высшей мудрости. Тот, кто возьмет на себя труд понаблюдать за своим собственным развитием, заметит, что самые важные решения в своей жизни он принимал под влиянием пережитого страдания. Страдание является таким образом стимулирующим средством, побуждающим человека к действию. Выстояв в страданиях, горестях и борьбе, душа выходит из них, обогащенная опытом и психической энергией. И даже если в борьбе со своей низшей природой душа вновь терпит поражение, все же благодаря страданию она постепенно очищается и учится. В свете этого познания Земля становится для человека школой жизни и местом эволюционного очищения. Смысл предупреждения посредством боли. Чувство боли предупреждает человека о надвигающихся болезнях и повреждениях тела. Телесные боли являются, следовательно, в высшей степени необходимым сигналом бедствия, извещающим об опасных ситуациях. Иначе на болезни не обращали бы внимания, и человеческому телу по легкомыслию и неосторожности наносили бы ущерб. Тело, как известно, представляет собой необходимый инструмент для того, чтобы наша душа могла трудиться в материи. Следовательно, с ним нужно обращаться, как с драгоценным инструментом, нуждающимся в обязательном тщательном уходе и защите. Если бы не было болевого предупреждения, то даже безобидное воспаление слепой кишки могло бы привести к смерти. Впрочем, и физическая боль имеет духовное значение, ибо она обогащает человека познанием и опытом. Значение горя. Ничто не случается в жизни без смысла. Кого не удовлетворили предыдущие пояснения о значении страдания, пусть задумается о том, что только страдание, в первую очередь, приводит к добру и уводит от зла. Именно оно пробуждает добродетели и такие хорошие качества в человеке, как, например, сострадание, милосердие, отзывчивость, бережливость, которые в противном случае никогда не проявились бы. Кто сам в жизни не испытал горя, тот вряд ли готов помочь другому человеку. Существуют, конечно, люди, которым мало один раз пережить несчастье. В таком случае горе постучится к ним еще не раз. Горе обычно облагораживает и возвышает человека. Лишь под влиянием горя мы стремимся освободиться от тех обстоятельств, которые причиняют страдания. Горе смягчает резкие черты характера. Только тот, кто много выстрадал, поймет беду другого человека. Мы видим таким образом, что горе принуждает человека к напряжению всех сил его тела и духа. Оно побуждает его проникать в глубочайшие проблемы жизни и восходить к величайшим достижениям. «Per aspera ad astra» – «через тернии к звездам». Так в свое время говорил уже Парацельс. Исходя из этого, горе должно быть пережито. Все великие художники, герои, святые и пионеры человечества прошли закалку в огненном горниле горя. Из мучительного опыта и разочарования они черпали импульсы к величайшим своим достижениям и достигали своих одиноких и все же таких счастливых вершин. Ни один земной подвиг не совершается без страданий, но каждый, кто готов на подвиг, должен возжечь огонь своего сердца. Только по возжженным огням сердца распознает учитель устремленного к нему путника. Преодоление страданий. Путь золотой середины. При наличии двух крайностей истина всегда находится посередине. Отсюда и народная мудрость о пути золотой середины. В отношении преодоления страданий это единственный путь, ведущий к их постепенному уменьшению и в конечном итоге освобождению от них. Поэтому Будда отказался как от королевского благосостояния, так и от монашеского аскетизма, ибо оба пути вели к крайностям и к неумеренности. Богатство и власть – великие обольстители, с легкостью увлекающие человека к гибели. Они совращают его к распущенности, разврату и тирании. И кроме того, они не создают абсолютно никаких предпосылок для счастья жителя Земли. Скорее, они способствуют его несчастью. Человеку нужно учиться освобождаться от рабства своих желаний и страстей. Только тогда он придет к срединному пути, способному уменьшить человеческие страдания. Путь этот ведет только через искусство отречения и через постепенное, благоразумное преодоление желаний. Никогда не следует насильственно отучать себя от чего-либо, так как рецидив страсти может быть сильнее, чем сама страсть до того. Монахи, заключавшие себя в кельях и монастырях, чтобы истязать свою плоть голодом и половым воздержанием, никогда такими средствами не одерживали победу над своей физической природой. Природа не допускает насилия над собой. Нельзя одолеть проявление инстинкта посредством аскетизма, так как они являются выражением жизненной энергии, которую следует постепенно трансформировать в духовную энергию, что, однако, лишь тогда приведет к желаемым результатам, когда человек идет путем золотой середины. Плохие качества и склонности должны быть изжиты в сознании постепенно, без принуждения и без надежды на немедленные результаты. В нем должно вызреть понимание того, что потребности тела подчиняются потребностям духа, и что у физического тела есть необходимые функции, которыми пользоваться надо умеренно, иначе вымрет весь род человеческий, что, конечно же, не является замыслом творения. Конец негативной кармы. Чтобы освободиться от страдания, нужно прекратить порождать новые причины для его возникновения. Как огонь гаснет лишь тогда, когда к нему не поступает кислород, так и страдания закончатся, если не будут больше создаваться негативные причины. Кто-то укажет на то, что постепенное изживание негативной кармы связано с большими страданиями, препятствиями и трудностями. Это явление никого, однако, не должно обескураживать, ведь оно является симптомом того, что мы на пути к исправлению своих тяжелейших ошибок и духовному восхождению. Кто заслужит большего, сможет быстрее заплатить старые долги и заработать капитал на будущее. Следовательно, знающим и постигающим дается возможность страданиями заплатить по старым счетам. И, несмотря на это, наполняться радостью. Близится час духовной инкарнации, то есть тот момент, когда постепенно приходит освобождение от необходимости рождения в физическом теле. В целом, с окончанием разделения двух начал в середине шестой расы подходит к концу негативная карма и связанные с ней страдания. Когда оба первоначальных партнера, две когда-то утратившие друг друга половинки, вновь обретут друг друга и будут сообща трудиться в одном направлении, тогда между ними наступит гармония, радость и блаженство. Малейшая мысль о дисгармонии и бессердечности исчезнет и уступит место гармоничному сотрудничеству, которое несет с собой окончание страдания на земле. Начало сострадания. На пути эволюции человеку необходимо развить в себе чувство любви и сострадания к окружающим его людям. Но чтобы побудить жестокого и безжалостного человека к любви и состраданию по отношению к своим ближним, нет другого средства, кроме страдания. Только тогда проснется у него понимание горести других людей. Сострадание есть признак развитого сознания. Это та ступень, на которой человек познает космический закон жертвы. Все учителя мудрости поступают согласно этому закону, и даже преодолев материю, они еще и еще раз инкарнируются на Земле, чтобы подготовить условия для духовного прогресса человечества. Смерть назаретянина на кресте была прежде всего символом тяжкой жертвы в служении невежественному человечеству и доказательством его величайшего сострадания к нему. Трансмутация низших качеств характера. Сущность преодоления страданий заключается в трансмутации низших качеств в добродетели. Для преодоления страданий необходимо развить силу, противостоять искушениям и слабостям. Невелико, однако, число тех людей, которые уже научились владеть собой, контролировать свои желания и страсти, и отказываться от них. Разумеется, одной земной жизни абсолютно недостаточно, чтобы достичь хотя бы малой степени совершенства или хотя бы частично избавиться от своих негативных качеств. Исходя из этого, живая этика рекомендует человеку распознать в себе три из своих самых худших качеств и постараться преобразовать их в хорошее. Но, как известно, легче человеку ежедневно по 10 минут стоять на голове, чем выполнить это простое этическое требование. На основании ниже следующего перечня человеческих свойств, которые никоим образом не претендуют на полноту, предпочтительно поразмыслить о том, в чем заключаются самые крупные недостатки нашего характера и где, следовательно, нужно приложить усилия в целях улучшения наших природных качеств. Ненависть в любовь и прощение, бессердечие, садизм и беспощадность в сострадание, доброту, уважение и отзывчивость, мстительность в благородство, зависть, скупость в великодушие и щедрость, эгоизм, себелюбие в альтруизм и любовь к ближнему, деспотизм, тиранию в дружбу и товарищество, нетерпимость в терпимость, сварливость в уступчивость, миролюбие, гнев, упрямство в кротость, самообладание, придирчество и критиканство в понимание, хорошее мнение, благожелательность, болтливость в молчаливость, сдержанность, раздражительность, брань, вспыльчивость, безудержность в самообладании, кротость и взаимопонимание, фанатизм в разумное усердие и самообладание, несправедливость в справедливость, тщеславие, нескромность, гордость, жажда славы, заносчивость в смирении и скромность, властолюбие, надменность в услужливость и сдержанность, жестокость и насилие в самообладание, любовь к ближнему, раздражительность в спокойствие и уравновешенность, наглость и надменность в предупредительность и скромность, невежливость в вежливость, дерзость, унижение себе подобных в благородство и приветливость, мелочность, нетерпимость в великодушие и терпение, неверность в верность, нечестность, коварство в честность и искренность, лживость, лицемерие, хитрость в чистосердечие и честность, ненадежность в надежность, любопытство в самообладание, вялость в жажду деятельности, лень в прилежание и выдержку, безволие в силу воли, пессимизм, подверженность дурному настроению, в оптимизм и бодрость, недовольство, безрадостность, в довольство и радость, малодушие, трусость, в мужество и храбрость, нерешительность в решительность, мрачность в юмор, неряшливость, рассеянность, в порядок, собранность, поверхностность в чувство долга и добросовестность, неосторожность, неточность, в осторожность и точность, упрямство в чувство коллективизма и уступчивость, страстность в бесстрастность, жажда наслаждений в самообладание, отречение, эротика, распутство в бескорыстную любовь и воздержание, ревность в отречение, истинную любовь, понимание, невежество, неопытность в знание и мудрость. Для ученика, вступившего на духовный путь, важно знать, что высокомерие, раздражительность, обидчивость и любопытство являются теми утонченными слабостями, которые доставляют начинающему ученику наибольшие трудности. И, разумеется, более грубые пороки должны быть изжиты уже намного раньше. Все перечисленные здесь качества являются источником человеческих страданий. Только их постепенное, последовательное преобразование в добродетели поможет превратить горе в счастье и радость. На путь облагораживания своей природы должны вступить все люди. Нет ни одного существа в мире, которое бы достигло высших ступеней эволюции без предварительного прохождения огненного пути очищения. Поэтому да будут благословены страдания, как великолепные ступени восхождения. Освобождение от привязанностей. Одной из важнейших предпосылок избавления от страданий является освобождение от привязанности ко всем земным благам. Живая этика учит: можно не иметь никаких вещей и все же быть привязанным к ним. И можно жить в богатстве и быть, тем не менее, внутренне свободным от него. Все зависит от сознания и от отношения к вещам. Нищий тоже может очень страдать из-за желания иметь деньги и имущество. Поэтому учитель Моря рекомендовал: учитесь владеть без чувства собственности. Кто уже смог достичь этого высшего качества, может распоряжаться богатством, не будучи к нему внутренне привязанным, и будет потому использовать его исключительно во благо ближних. Следовательно, никому не запрещено приобретать собственность. Напротив, каждому рекомендуется жить по возможности в нормальных условиях. Впрочем, живая этика не знает никаких заповедей и запретов, но только рекомендации и указания. Может ли кто-нибудь избавить нас от страданий? Христианские теологи учат, что Христос смертью своей на кресте спас человечество и тем самым дал ему возможность попасть на небеса, заплатив за это своей кровью. Согласно церковным догмам, все люди должны были пребывать до этого момента в аду, что было бы явно несправедливо. Уже до рождения Христа, миллионы лет на земле, жило много порядочных и религиозных людей, вступивших на путь совершенствования. Помимо этого, на сегодняшний день только четверть населения земли исповедует христианство. Почему, собственно, небеса должны быть закрыты перед всеми так называемыми язычниками? Только потому, что они ничего не знают или не знали о Христе? Ведь во многих случаях они являются более порядочными людьми и ведут себя в большей степени по-христиански, чем большинство христиан. Закон причин и следствий доказывает, что не существует возможности избавить другого человека от страданий, так как каждый должен сам искупить свои грехи и ошибки. Желающий быть последователем Христа или учителем мудрости должен сам нести свой крест, то есть терпеливо переносить свои страдания и преодолевать их своими собственными усилиями. Врата к мирам высшим были открыты во все времена и для всех людей, невзирая на различия в вере. Лишь тот может считаться настоящим человеком, кто собственными усилиями сам завоевывает себе небеса, а не пытается проникнуть туда, подобно слепому пассажиру. Избавление от страданий через самоосвобождение. Не избегай ни страдания, ни радости, учись страдать, не жалуясь. Не будь пессимистом, несмотря на горе и нужду, но будь оптимистом и продолжай бороться. Никто не может погибнуть, если силой своих созидательных мыслей он постоянно закладывает положительные причины и верит в Бога и в самого себя. Помощь доверившемуся придет всегда, если он утвердился в Боге и в иерархии света. Но в большинстве случаев, конечно, она приходит в последнюю секунду, когда все собственные возможности уже исчерпаны. Ты преодолеешь страдания, если победишь себя, то есть низшую природу в себе.